Звуки доносились до нее глухо, точно из-под воды. Слова в историях болезни казались бессмысленными. Сплошные «К» да «Г». Таким отрывистым был английский язык, короткие слоги, куча согласных. Раньше она никогда этого не замечала. Таким, пожалуй, мог быть исландский или эскимосский. Она резко ткнула Бекки лицом в тарелку с нарисованным на дне зайчиком. У девочки из носу потекла кровь. Она вырвала у дочери клок волос. Ее собственное детство возвращалось к ней. Побои, шлепки, проклятие матери, острые ногти, впивающиеся в руку, крики, дрянь, крыса безобразная. И обрывок воспоминаний. Она никак не могла припомнить, когда же именно это случилось. Коди схватил Перл за руку и отбивается от нее, а сама Дженни в ужасе жмется к стене. Значит, выхода нет. Значит, они из поколения в поколение обречены повторять все то же. Дженни проглядела кромку тротуара, оступилась и подвернула ногу. Превозмогая острую боль, кое-как добралась до работы. Поставила неправильный диагноз мальчику с вирусной пневмонией, не заметила смещенного перелома у другого ребенка. Среди ночи принесла Бекки чашку с водой и вдруг ни с того ни с сего закричала: «На, возьми, на, возьми!» и выплеснула воду девочке в лицо. После этого несколько часов подряд Бекки вздрагивала и судорожно всхлипывала даже во сне, хотя Дженни держала ее на коленях и крепко прижимала к себе. Потом мать позвонила ей из Балтимора и сказала: «Дженни, ты что, решила больше не писать нам?» Дженни хотела сказать: «Я так занята» или «Оставь меня в покое, я все помню». Все возвратилось снова. «Писать? Зачем? Ты изуродовала, искалечила меня. Почему же я должна писать тебе?» Но вместо этого она... Нет, не заплакала. Куда хуже. Сухие рыдания раздирали ее, она задыхалась, из груди вырвался какой-то скрежет. «Дженни, повесь трубку», — сказала мать спокойным голосом. «У тебя в гостиной стоит диван. Пойди ляг. Я приеду, как только Эзра сможет подвести меня на машине». Перл прожила у нее 2 недели, потратив на это весь свой отпуск. Первым делом она позвонила к Дженни на работу и сообщила о ее болезни. Затем принялась наводить порядок в жизни дочери. Сменила постельное белье, подавала ей чай и крепкий бульон, вымыла шампунем голову, поставила на комод вазочку с цветами. Бекки, которая раньше толком не видела своей бабушки, сразу влюбилась в нее. Перл звала ее не Бекки, а как взрослую Ребеккой. Относилась к ней серьезно, с уважением, словно была не вполне уверена в своих правах. Каждое утро Перл отправлялась с Бекки на игровую площадку и качала ее на качелях. После обеда они вместе ходили по магазинам. Она купила Бекки модное платье в стиле ретро. В этом наряде девочка выглядела серьезной и благовоспитанной. Перл накупила ей книжек с картинками, стишки, сказки и маленький домик. Дженни совсем забыла про маленький домик. Боже, до чего она любила эту книжку? Она вспомнила, что в детстве каждый вечер просила читать именно эту книжку. Сидела на старом уродливом диване и слушала, как мать с бесконечным терпением читала ее 3, 4, 5 раз подряд. А теперь Бекки сказала: «Прочти еще раз». И Перл вернулась к первой странице, а Дженни слушала с таким же вниманием, как и Бекки. По воскресеньям, когда ресторан был закрыт, из Балтимора приезжал Эзра. Несмотря на свое простодушное открытое лицо, он не был открытым человеком. Он не отваживался прямо спросить Дженни о ее разводе. И только со своей неизменно мягкой, безмятежной улыбкой смотрел куда-то в сторону. Ее это успокаивало. На свете и так чересчур много открытости. Люди бушевали, плакали, ликовали. Ей казалось, Эзра не подвержен взлетам и падениям, потрясавшим других людей. Ей нравилось, когда он читал вслух газеты, напряженное положение в Гондурасе, напряженное положение в Сайгоне, стихийные бедствия на Гаити, на Кубе, в Италии. Она слушала обо всем этом в своем гнездышке из темно-синих одеял, в ночной сорочке, все еще хранившей тепло материнского утюга. На второй уикенд на них свалился Коди, приехавший оттуда, куда он исчез совсем недавно. Он шел по жизни энергичным шагом богатого человека. На Дженни это произвело большое впечатление. Битых 2 часа он провисел на ее телефоне, настоящий прирожденный делец. Нанял и оплатил няню на полный рабочий день. Стройная молодая женщина, ее звали Дилайла Грининг, оказалась лучшей из всех помощниц, которые потом были у Дженни. После чего, перекинув через плечо пиджак, шутливо отдал сестре честь и был таков. Иногда она спала по 12-14 часов кряду. Просыпалась и не понимала, где находится, напуганная ярким солнцем и щекочущей тишиной квартиры. Сны действительно смешались у нее в голове. «Как же это случилось?» — спрашивала она у матери и только позже вспоминала, что этого не было вообще. Какое-то общество, прошедшее парадным маршем через ее спальню, и пожилой джентльмен, член этого общества, свисавший вниз головой с ее карниза, словно некий плод. —